Часть первая. Как привлекать клиентов? Секреты рекламы. Больше клиентов за те же деньги. Чтобы бизнес зарабатывал деньги, ему нужно привлечь клиентов. Мысль не новая, но, согласитесь, правильная. И основным способом привлечения клиентов для вас наверняка является реклама. Поэтому первая глава книги будет посвящена тому, как сделать вашу рекламу более эффективной. Иными словами, как получить больше клиентов, вкладывая те же деньги. Обратите внимание, когда я говорю о рекламе, я имею в виду любые материалы, которые должны помочь вам привлечь клиента. Это не только объявления в газетах и журналах или рекламные ролики на радио и телевидении. Это еще и листовки, и плакаты, и буклеты, и вывески, и штендеры, и рекламные письма, и прайс-листы, и каталоги, и интернет-сайты, и визитные карточки. Любая информация, которую потенциальный клиент получает не в личной беседе, а опосредованно. Скажу сразу, я не собираюсь учить вас писать рекламу, для этого все равно не хватит книги. Но есть несколько секретов, приемов и уловок, которые стоит знать каждому рекламодателю. Они позволяют поднять отдачу от рекламы, не увеличивая расходы. Об этих приемах мы и поговорим.